с церквами. Они бывают соседством, окружением и принадлежностью церквей. Они создают непременный контраст вот таких долгих, приниженных линий стен и крыш к земле, ниц, ниц, со взлетами колоколен, часовен, маковок, крестов, от земли в небеса, но в том-то и дело, что здесь их не было, никаких церквей не было в поле зрения. И не сказать, чтобы они, эти церкви, были столь уж необходимы Алексею, ему они были даже вовсе не нужны, не так он был воспитан, а просто память твердила свое и упрямилась. Должны быть тут в соседстве, обязательно должны быть церкви, не может их не быть. Он повернул назад. Привольный пустырь, который он только что пересек, не заметив даже, как нелеп заросший бурьяном пустырь в самом центре города, а лишь заметив, что едкая белая пыль густо облепила башмаки и отвороты брюк, этот пустырь был очерчен с доскональной правильностью круга, и по всей площади круга стыла соборная тишина. Здесь, конечно же, стояла церковь, огромная, сковырнутая динамитом, поверженная в прах в мгновение ока. Он даже представил себе, как ухнула, дрогнула, распалась, развалилась. Утвердившись в своей догадке, Алексей испытал естественное и законное удовлетворение. Жалости он не испытал и не мог испытывать, потому что никогда не видел этой церкви в целости. И еще потому, что на коротком своем веку он успел повидать больше разрушенных церквей, пустырей, где они когда-то стояли, чем оставшихся целыми. Он наклонился, сорвал несколько плетей бурьяна и отряхнул ими пыль с ботинок и штанов. Но теперь обострившийся и освоившийся в чужом городе взгляд его столь же безошибочно нашел, когда он шагал с горки, круглую плешину в раскинувшемся над рекой парке. Вероятно, в былые времена, на подходах и подъездах к городу, люди примечали другие ориентиры, а не те бензобаки в устье реки, на которые радостно указал ему Семен Ильич Уткин. По разбитому съезду он сошел к пристани. Старый друг и знакомец пароход Тютчев разводил пары. Ну да, ведь вчера вечером он закончил рейс, перевел дух, а теперь пора уж снова в путь. Лето, горячая пора навигации, только поспевай туда-сюда. Да и много ли их, кроме Тютчева, других классиков, хаживало по этой реке? Касса на дебаркадере была открыта. Билеты были, бери, отправление в 21:00. Алексей перемусолил все оставшиеся в кармане бумажки и счел, что можно погодить, не выкладывать тотчас на кон все до последнего. Что-то его удерживало, подсказывало потянуть с этим. Сколько еще до урочного часа, до 21:00, целых полдня до полвечера, а билетов в кассе полно. А вон и буфет открыт на этом укачливом дебаркадере. Что там у вас? Холодная треска? Бочковое пиво? Давайте трясочки, пивка. И еще следовало забрать свой чемодан из гостиницы. Он опять пустился в круголя по улицам города, запечатлевая в памяти вязь его узорчатых карнизов, откровенность кондовых срубов, тихое изумление распахнутых ставней, а главное — запах смолистого дерева, на котором так крепко настоен воздух, так напоен им, что никаким ветром невозможно разогнать его. Деревянный город из стародавней сказки. А до сказок он был охоч, и в детстве, и после. Вот и дворец, сказочный дворец, крыша высоким шатром, задорно вскинутый петушиный гребень, пестрые хоромы. А? И впрямь оказалось, что дворец. Дворец пионеров. А вот избушка Бабы-Яги, крыльцо на одном единственном столбе, как на курьей ноге, а вдоль и вкось крыльца развешаны низкие вяленые рыбы. А вот потянуло-потянуло к жару летнего дня еще и жаром топки, жаром раскаленной каменки, горечью исхлестанных в крутом пару березовых веников, баня. По дощатой тропинке шла от бани навстречу ему Клара Истомина, придерживая у бедра выпуклым донцем наружу эмалированный таз. Шла — не видела, а увидела — остановилась, стала и не с места. Перевела, спрятала смущенно за спину этот таз, вернула обратно и загородилась им, как щитом, опустила к ноге покорно и беззащитно. Собрала, прикрыла, скрутила свободной рукой в жгут, неширокий вырез ситцевого платья рассмеялась вдруг. — Ты чего? — спросил он. «Здравствуй!» Ты чего смеешься?